Глава 20. Ханна видела, как граф Солсбери помог выбраться из кареты молоденькой девушке эльфообразного вида, как улыбался ей так светло и приветливо, как никогда не улыбнулся бы ей, и отвернулся. Ее это все вообще не касалось. Она только что украла ребенка и должна с этим как-нибудь жить, убедив к тому же хозяина дома оставить мальчика в Рейвенхолле. Это важнее ревнивого чувства в груди при виде прибывшей гости. Девушка припроводила ребенка на кухню и, упреждая вопросы, сообщила, что он ее сын. Сам мальчик по понятной причине, он, по словам миссис Кэмерон, до сих пор не говорил, опровергнуть этого заявления не умел, лишь крепко держался за ее руку, чем убеждал в достоверности ее слов. Миссис Фарингот, онемевшая на секунду, всплеснула руками. «Святой Лаврентий, вот так сюрприз! У тебя есть ребенок? Да такой славненький! Сколько тебе, дорогой?» Обратилась она к малышу, но тот глядел из-под лобья и все так же молчал. «Боюсь, он все еще не говорит», — объяснила его невежливость Ханна. «Но Эндрю все понимает», — поспешила добавить она. «И вообще, он прекрасный ребенок». «Нисколько не сомневаюсь», — отозвалась кухарка и улыбнулась мальчонке. «Хочешь каши с вареньем?» — спросила его. «Вкуснятина, за уши не оттянешь». Ханна, знавшая о ребенке лишь со слов миссис Кэмерон, напряглась, дожидаясь ответа. Да и не знала наверняка, будет ли он этот ответ вообще. К счастью, мальчик кивнул, и она выдохнула. Пока миссис Фарингот готовила кашу, Ханне пришлось рассказать, откуда взялся ребенок. Мол, мальчик оставался какое-то время на попечении нанятой женщины, но теперь, намереваясь задержаться в имении, Ханна его забрала и очень надеялась, граф не воспротивится этому. История, сшитая белыми нитками, если и показалась кому-то неправдоподобной, вопросов не вызвала. Может быть, просто никому не пришло в голову, что можно обманывать о таком. Зачем одинокой девушке лишний род, если он только не ее кровь и плоть? Кто-то, может, и осудил ее про себя, но вслух ни словечка сказано не было. И когда в кухню ворвался рассерженный граф, Ханна настолько расслабилась, наблюдая, как мальчик с аппетитом расправляется с кашей, что, кажется, в тот же момент и свалилась бы замертво от испуга, не возьми она себя в руки. Но впоследствии нервы ее все-таки подвели. Когда Ханна распахнула глаза после слов графа «Не надо, не унижайтесь», «Пасть ниже, чем вы уже пали в моих глазах, у вас все равно не получится. Просто забирайте ребенка и уходите», то обнаружила, что лежит на постели в маленькой комнате, а на стуле подле нее миссис Кэмерон с озабоченным выражением на лице. «Вы очнулись, моя дорогая. Как же я рада, вы меня напугали». Ханна села в постели. «Что случилось?» — осведомилась она. «Вы потеряли сознание». «Ничего страшного, не пугайтесь». «Где граф?» «Он ушел. Сбежал, вообще-то. Кажется, вообразил, что вы умираете. Из-за него». Ханна припомнила их разговор и глаза графа, такие презрительно колкие, что, казалось, вонзаются в кожу, сдирая ее, и застенала. «Что-то болит?» – забеспокоилась миссис Кэмерон. «Вы все еще бледная до синевы. Лучше не поднимайтесь, а полежите немного». «Не могу я лежать», — возразила она. «Граф прогнал нас с ребенком. Что прикажете делать?» Миссис Кэмерон как-то чрезмерно спокойно восприняла эту новость и протянула Ханне стакан с травяной настойкой. «Вот, выпейте, подкрепите себя. Частые обращения не прошли даром для вашего организма». Девушка с удивлением на нее посмотрела. «Не смотрите на меня так, мисс Уэллс», — улыбнулась ей женщина. «Я давно живу в этом мире и кое-что знаю о перевертышах. Кстати, графу я, ясное дело, сказала, что дело в вашей беременности. И только, мол, вы чересчур перенервничали, и вот результат». Спросила, кстати, что стало причиной, граф не ответил. Но миссис Фарингот просветила меня. Она слышала все из-за двери. Снова вспомнив их разговоры, свое едва слышное «Вы не можете?», Ханна опять застенала. Стыдно было невероятно. Граф, наверное, думает, что она разыграла потерю сознания, чтобы воззвать к его жалости. Вот только Ханна ничего такого не делала. Она вообще презирала такие уловки. Если ей надо уйти, она, конечно, уйдет. Жаль только, с мальчиком так получилось». «Что теперь будет с Эндрю?» – спросила она. Миссис Кэмерон отвечать не спешила, лишь задумчиво подтолкнула локоть своей подопечной. «Пейте, мол, об остальном подумаем позже». Ханна послушно выпила терпкий напиток из рябины и черной сирени, и вскоре в комнату вошли миссис Фарингот с Эндрю. «Вот, хотел видеть мать», — сказала она. «Волновался за тебя, девонька». Мальчик действительно робким шагом пересек комнату и присел на кровати рядом с Ханной. При этом взгляд его то и дело останавливался на лже-повитухе. Он знал ее. Ясное дело. Был практически ей воспитан, но все равно потянулся к волчице, что увела его в лес. Неужели совсем не боялся? «Со мной все в порядке», — уверила мальчика Ханна, погладив ребенка по хрупкому плечику. «Ты доел свою кашу?» Поспешила перевести разговор на другое. Эндрю кивнул. «Вот и славно. А потом миссис Фарингот испечет тебе вкусный пирог. Ты с какими фруктами любишь?» Мальчик потупил взгляд, и, не дождавшись ответа, миссис Кэмерон ответила за него. «Наверное, с вишнями. Все любят вишню, не так ли, малыш?» Эндрю все так же безмолвно кивнул. «Значит, будет тебе пирог с вишнями», — пообещала кухарка. «Ради такого милашки уж я расстараюсь на славу». И тут же посмотрела на Ханну. «Видела бы ты нашу будущую хозяйку. Ей-богу, тощая, как доска», — сообщила она, не умея сдержать распиравших ее впечатлений. «Ходила по дому, как привидение. Мы ее со старшим лакеем в щелочку рассмотрели. И что граф не только нашел?» «Я видела ее во дворе мимоходом», — призналась Ханна, показательно скосив взглядом на мальчика. Мол, подобные разговоры не для его детских ушей. Она показалась мне милой. Возможно, познакомься мы с девушкой лучше, оценили бы выбор хозяина. А пока я должна собираться в дорогу. Кухарка в испуге взмахнула руками. «Куда это ты собралась, горе луковое? Не пущу, даже не думай». «Но граф...» «Граф одумается и тоже не пустит. Он вспыльчивый, но и отходчивый. Просто дай ему время». «Миссис Кэмерон...» Поглядела миссис Фарингот на лжеповитуху. «Образумьте свою подопечную. Объясните, что граф не со зла те слова говорил, просто...» «Что просто?» — прищурилась Ханна. «Просто он... В общем, неважно», — взмахнула повариха руками, уходя от ответа. «Мне еще ужин готовить, пошла я. Некогда мне здесь лясы точить. Ну а ты отдыхай», — ткнула пальцем в сторону Ханны. «И не смей делать глупости». Она вышла, а Ханна тут же вздохнула. «Никогда со мной прежде подобного не случалось. И зачем я только поехала с Оливером сюда? Столько глупостей натворила, одна другой лучше. А граф вряд ли решение переменит. Да и прав будет. Лучше бы я сказала ему, что приютила бродяжку». Миссис Кэмерон улыбнулась. «Наш Эндрю отнюдь не похож на бродяжку. Вам вряд ли бы кто-то поверил», — сказала она и погладила мальчика по волосам. «Вот увидите, все образуется». «Вы совсем не боитесь?» — удивленная обратилась к ней Ханна. «Вдруг в вашу выдумку не поверят и начнут искать по округе?» — она указала глазами на мальчика. «Что будет, если найдут?» «Вы слишком много волнуетесь обо всем», — мягко пожурила ее собеседница. «Сыграли вы правдоподобно. Нянька вернулась домой в диком ужасе и сообщила, что на ребенка напало животное – волк. Что она мужественно пыталась спасти его, но безуспешно, и сочла за лучшее броситься за подмогой. Мистер Нэш самолично побежал в лес с ружьем, но нашел только курточку, вымазанную кровью ребенка. В данный момент мальчика ищут, но, не найдя следов, решат, что волк утащил его в свое логово и... «Понимаете сами», – вскинула она брови. «Никто не свяжет вашего сына с исчезнувшим мальчиком. Очень на это надеюсь». Едва она это сказала, как в дверь настойчиво постучали. Обе женщины как-то враз догадались, кто почтил их визитом. Миссис Кэмерон оправила платье и сказала: «Войдите». Ханна пригладила волосы. Милорд Солсбери вошел в комнату. Высокий, статный, с чуть насупленными бровями, он показался девушке красивее, чем всегда. Сердце скакануло в груди от одного его вида. «Надеюсь, вам уже лучше», — Осведомился мужчина очень нейтрально. «Благодарю, сэр. Я чувствую себя хорошо и готова. Я бы вам не советовал вставать еще какое-то время». Тут же оборвала ее речь миссис Кэмерон. «Вдруг снова закружится голова или, того хуже, скинете плод. Такое бывает от чрезмерных волнений, мэм. Но я должна...» Ханна торопливо перевела взгляд с лжеповитухи на графа и также обратно. «Вы должны отдыхать». Упорно стояла на своем миссис Кэмерон. «Господин граф, уверена, со мной в этом согласен». Граф поджал губы. «Будьте добры оставить нас с мисс Уэллс наедине», — сказал он. «Я не займу у нее много времени». Миссис Кэмерон поколебалась для вида. «Только прошу вас не волновать мою подопечную», — попросила, как бы сдаваясь она. «В ее положении это опасно». Ложь о мнимой беременности Ханны, так легко срывавшейся с губ миссис Кэмерон, вызывала у девушки мучительный приступ стыда и желание убежать. «Уверяю вас, она будет в полном порядке», — заверил между тем женщину граф и продолжил, едва она вышла. «Я не стану просить прощения за свою недавнюю резкость. Вы ее заслужили. Но позволю вам так и быть остаться в доме до родов. Вместе с ребенком, ясное дело». Все это время граф старательно делал вид, что мальчика в комнате нет, но на этих словах все же взглянул на него. «И буду весьма благодарен, если вы устроите так, чтобы ребенок не путался у слуг под ногами, особенно в несколько следующих дней, когда нужно так много сделать для свадьбы». У Ханны так явно отлегло от души, что она с готовностью пообещала. «Клянусь, мальчик ничем вас не потревожит, милорд, и мешать слугам не станет». «Благодарю, что позволяете нам остаться». Граф скривился, словно она его оскорбила, а не высказала горячую благодарность. «Надеюсь, я не пожалею об этом». Откликнулся он и повернулся, чтобы уйти, но в дверях обернулся. «И слушайтесь предписаний своей повитухи», — посоветовал он. «Она, кажется, знающей свое дело, а Рейвенхоллу накануне знаменательного события трагедии ни к чему».